сущности, в чем состояла борьба. Он стоял за каждый свой грош и не мог не стоять, потому что стоило ему ослабить энергию, и ему бы не достало денег расплачиваться с рабочими, а они только стояли за то, чтобы работать спокойно и приятно, то есть так, как они привыкли. В его интересах было то, чтобы каждый работник сработал как можно больше, при том, чтобы не забывался, чтобы старался не сломать веялки, конных граблей, молотилки, чтобы он обдумывал то, что он делает. Работнику уже хотелось работать как можно приятнее, с отдыхом и, главное, беззаботно и забывшись, не размышляя. В нынешнее лето на каждом шагу Левин видел это. Он посылал скосить клевер на сено, выбрав плохие десятины, проросшие травой и полынью, негодные на семена. Ему скашивали подряд лучшие семенные десятины, оправдываясь тем, что так приказал приказчик, и утешали его тем, что сено будет отличное. Но он знал, что это происходило от того, что эти десятины было легче косить. Он посылал сено-ворошилку трясти сено, и ее ломали на первых рядах, потому что скучно было мужику сидеть на козлах под махающими над ним крыльями, и ему говорили: «Не извольте беспокоиться, бабы живо растрясут». Плуги оказывались негодящимися, потому что работнику не приходило в голову опустить поднятый резец, и, ворочая селом, он мучил лошадей и портил землю, и его просили быть покойным. Лошадей запускали в пшеницу, потому что ни один работник не хотел быть ночным сторожем, и, несмотря на приказание этого не делать, работники чередовали стеречь ночное, и Ванька, проработав весь день, заснул и каялся в своем грехе, говоря: «Воля ваша!» Трех лучших телок окормили, потому что без водопоя выпустили на клеверную оттаву и никак не хотели верить, что их раздуло клевером, а рассказывали в утешении, как у соседа 112 голов в 3 дня выпало. Все это делалось не потому, что кто-нибудь желал зла Левину или его хозяйству. Напротив, он знал, что его любили, считали простым барином, что есть высшая похвала, но делалось это только потому, что хотелось весело и беззаботно работать, и интересы его были им не только чужды и непонятны, но фатально противоположны их самым справедливым интересам. Уже давно Левин чувствовал недовольство своим отношением к хозяйству. Он видел, что лодка его течет, но он не находил и не искал течи, может быть, нарочно обманывая себя, но теперь он не мог более себя обманывать. То хозяйство, которое он вел, стало ему не только неинтересно, но отвратительно, и он не мог больше им заниматься.